Глава 12. Задержавшаяся тень. Слабый боец испытывает разочарование, когда, восстанавливаясь после травмы или поражения, не может вернуть былую силу. Мастер понимает, что путь восстановления откроет новые техники, которые от него скрывала привычка. Гривар всегда должен быть готов к перестройке с чистого листа. 60-я заповедь Кодекса боя. Еще не остыв после утренней разминки, командор Альбион Джонквилл Мемнон спускался по длинной лестнице рыцарской башни. Поясница скрипела, плечи ныли, но это было неважно, по крайней мере, он еще что-то чувствовал. Проходя мимо кухни, командор уловил соблазнительный запах свиного жира. — У тебя там, Рафи, всегда чем-то вкусным пахнет, — Мемнон кивнул повару, возвращающемуся с ночной смены. «Конечно, верховный командор!» Грант склонил голову. «Теперь просто командор, Рафи!» сказал Мемнон. «Хорошо, командор!» кивнул Рафи. «И вашей тени тоже привет!» Он посмотрел вниз за спину Мемнону. «Сэм, ты ведь уже знаком с Рафи!» Командор положил руку на плечо мальчику и подтолкнул его к Гранту. «Все в порядке, командор», — сказал Рафи. «У меня малыш такой же застенчивый». «Я хочу пойти в бухту, половить голубых крабов», — выпалил Сэм. «Не уверен, что знаю, где эта бухта. Но если принесешь крабов в сковородку для них, у меня точно найдется». Рафи вымученно улыбнулся и побежал вниз по лестнице. Мемнон и Сэм спускались бок о бок. Мальчик едва доставал Гривару до пояса. Они не разлучались с тех пор, как Мюррей вытащил парнишку из глуби и доставил к дверям командора. Ночевал Сэм в медотеке, где все еще находился под опекой служителей, но почти каждое утро появлялся у двери Мемнона и оставался с ним до темноты. Мемнон и Сэм остановились у тренировочного зала, уже наполнявшегося утренним светом. Несколько полированных кругов из разных сплавов ожидали рыцари, которые, расположившись на татами по соседству, переговаривались и делали растяжку. Мемнон закрыл глаза и глубоко вдохнул запахи очищающего масла, которым протирали коврики и полироли, придававшие блеск кругам. Несмотря на все усилия обслуживающего персонала, в зале держался тяжелый дух пота и крови. Мемнону это нравилось. Запах напоминал о временах, когда он сам вот так же, беззаботно тренировался здесь, с товарищами. «Никак не надышитесь, а?» «Командор!» Подошедший Реймал Тарсис посмотрел на Сэма сверху вниз. Мемнон и сам был крупным мужчиной, но Реймал возвышался над ним на целый фут. «Да, я думаю, что так, Рэй. Лет-то немного осталось». «Ой, да прекратите, командор!» Рэй хлопнул Мемнона по плечу. Получилось больно, но командор не подал виду. «Мы все знаем, что вы сейчас этими новичками можете вытереть пол». В этом Мемнон уверен не был. В последнее время он предпочитал колотить мешок, а не проводить спарринги. Но в благодарность за знак уважения кивнул. «Вижу, и тень ваша вернулась». Рэй кивнул Сэму. «Готов начать тренировку с рыцарями цитадели». Сэм, как обычно, смотрел куда-то вдаль, будто не замечая великана. «С ним все еще что-то не так». Рэй помахал рукой перед лицом Сэма. «И в медотсеке ничего не выяснили?» «Как продвигаются тренировки?» Мемнон сменил тему, устав объяснять, кто такой Сэм и что с ним случилось. «Карин сломал вчера плечо. Думаю, Янг немного переусердствовал захватом Кимуры». Рэй кивнул в сторону лысого рыцаря, растянувшегося на татами. «Проведет у служителей несколько дней. Все остальные в порядке». «Хорошо», — сказал Мемнон. «Ты, конечно, знаешь, что на следующей неделе нам понадобится еще трое для отправки на Десавийскую границу. Как думаешь, кто справится с этой задачей?» Рэй оглядел зал. Рыцари уже разбились по парам и разошлись по кругам. «Ну, Ян, конечно. Ты же знаешь, парень он жестокий, но на арене, Тентик, это именно то, что надо». «Согласен», — сказал Мемнон, наблюдая, как лысый гривар выделывается перед своим напарником. Прыгает, раскачивается и уклоняется от ударов, даже не поднимая рук. «Янгу быть бы поскромнее. Это он еще не встретил достойного противника. Впрочем, сейчас нам не до его форса. Выбор-то невелик. До сих пор не могу поверить, что они вот так просто ушли». Рэй сжал кулаки. Мемнан вздохнул. «Я тоже не могу в это поверить, Рэй. Но такое происходит не только здесь. Рыцари дезертируют из всех команд, больших и маленьких. Я только что узнал, что у мерканианцев в начале этой недели исчез один из лучших. Такие даже в лицее водятся. Тот же трактор», — проворчал Рэй. «Уму непостижимо. Мы с ним чуть потолкались в кругу, а на следующий день его уже нет. И плевать ему на верность, преданность». «Остынь, сынок», — сказал Мемнан. «Не стоит команду будоражить. И без того все на взводе. Нам бы удержаться, не развалиться». «Извините, командор. Я просто в ярости из-за того, что среди нас нашлись предатели, переметнувшиеся к этим... повстанцам». Мемнан кивнул и придержал язык. Он знал, почему многие рыцари, собрав снаряжение, покидают свою команду и отправляются в Кирот, чтобы встать под знамена пресловутого истребителя. Мемнан не понаслышке знал, как даймё в собственных целях манипулировали гриварами в течение стольких лет. Он знал, что правление втайне содействовало распространению психотропных веществ и навязывало подготовку в симуляторах, толкая гриваров к использованию запрещенных средств ради победы в круге. Мемнан знал о колыбели. Он участвовал в этом проекте, разрешив даймё и смотрящим выращивать гриваров в лабораториях с целью получить идеальных бойцов. Мемнан был частью общей схемы, еще одним винтиком механизма, заставляющего вращаться этот прогнивший мир. Вот почему для Мемнана не было неожиданностью, что многие гривары желают сражаться за что-то настоящее. Не за восторженные крики фанатов и не за места в таблицах, а за реальные цели, за свободу. Мемнан держал язык за зубами. Даже скажи он правду кому-нибудь из своих рыцарей, ему не поверят. Те, кто остался, — слепцы, погрязшие в трясине рабства, созданной даймё. «Я тоже зол», — сказал он. «Но давай используем эту злость по назначению, чтобы вдохновить на достижение победы в Десави нашу команду». «Да, командор!» — Рэй поднял кулак. «С Янгом отправятся Масса и Габо. Я бы и сам поехал, но я дрался на прошлой неделе и планирую возглавить нашу команду в выезде на юг через неделю». «Думаю, ты правильно все спланировал», — одобрил Мемнан. «Я вернусь попозже. Проследи, чтобы люди не забыли заправиться до полудня. Надо поддерживать темп». «Да, командор!» Мемнан вышел из зала. Сэм следовал за ним по пятам, как щенок. В командном центре Мемнана ждала встреча с Каллином Олбрайтом. От одного этого имени во рту возник нехороший привкус. «Командор!» Мемнан поднял голову, сверху на него смотрел Рэй. «Да, Рэй. Мы сделаем это ради Мюррея Пирсона. Он умер за нас, за цитадель. Это поток убил его. Так что мы будем биться за Мюррея?» «Да», — отозвался Мемнан и почувствовал, как засосало под ложечкой. Еще один обман. «Будем биться за Мюррея». Сега поднялся по скрипучей деревянной лестнице и направился по тускло освещенному коридору в сторону отсека «Д». Он с облегчением вздохнул, радуясь, что выбрался из класса профессора Джосса. И еще больше радуясь, что отвязался от Гриффина Тергуда. Это началось после его возвращения в лицей. Каждый раз, когда Сега смотрел на Гриффина, он видел прошлое. Видел кровь на лице, ссадины на лбу, опухшие веки. Так выглядел Гриффин после поединка в финале первого уровня, когда тьма овладела Сега, и он чуть не забил противника до смерти. И вот теперь прошлое как будто окутывало Гриффина миражом. Только что он выглядел здоровым, а теперь, секунду спустя, его лицо превратилось в кровавое месиво. Переступив порог отсека «Д», Сега оглядел знакомую комнату, пустую сейчас в перерыве между занятиями. Кое-что осталось прежним. В углу дозера груда пропитанного потом снаряжения и остатки еды. А рядом с койкой Сол аккуратно сложенная форма и стопки учебников и методических пособий по технике боя, начиная с первого уровня. У Сега уже вошло в привычку смотреться в зеркальце, стягивая через голову фиолетовую вторую кожу. Но драконыш исчез вместе с остальными татуировками. Вступление в поток стоило татуировок всей команде. Сайлос называл это очищением. Каждый раз, наблюдая, как дозер с тоской смотрит в зеркало на свою чистую кожу, Сега чувствовал укол вины. Дозер умолял мастера сделать ему другую флюкс-тату, но это противоречило правилам. «Может, тебе стоит навестить Сэма?» Абель обладал сверхъестественной способностью подкрадываться незаметно, что и подтвердил сейчас, внезапно возникнув рядом. Сега повернулся. За то время, что они не виделись, маленький кератеец изменился заметнее всех остальных, хотя был единственным из команды, кто не участвовал в паломничестве. Темные глаза ввалились, и губы Абель сжимал так плотно, словно боялся улыбнуться. «Я хочу его увидеть, правда?» Сега вздохнул. «Это тяжело». «Сэму тоже тяжело. Но ты нужен ему». «Знаю. Но у него есть Мемнон. Они всегда вместе». Абель, прищурившись, посмотрел на Сега. «Ты же знаешь, что по вечерам Сэм в медотсеке. Тебе нужен предлог, чтобы повидаться с собственным братом?» Сега покачал головой. «Ты не понимаешь». «Неужели? Я вижу твоего брата каждый день с тех пор, как Мюррей Ку привез его сюда. Когда все отправились в паломничество, я остался рядом с ним, а ты... Ты вернулся, увиделся с ним разок, и на этом все». «Его здесь нет! Абель!» — Сега повысил голос. «Когда я пытаюсь заговорить с ним, ты понимаешь, что я имею в виду?» «Вы с Сэмом из одного и того же дома. Никто лучше тебя с ним поговорить не сможет». «Что ты знаешь о моем доме? О колыбели, в которой я вырос?» — закричал Сега. «Или не в курсе, что все это был эксперимент Даймё?» «Я знаю, Сега», — сказал Абель. «Знаю о колыбели, но я также знаю об острове, на котором вы с Сэмом выросли, потому что я слушаю твоего брата. Я разговариваю с ним». Сега стало стыдно. Он жалуется, хотя общался с братом считанные недели, тогда как Абель ухаживает за Сэмом с первого дня, как тот появился в лицее. «Хочешь сдаться?» — спросил Абель. «Что ж, я понимаю твое беспокойство, но я не сдамся. Я не оставлю Сэма, как не оставил Джобу». «Что? Что ты имеешь в виду?» Сега запнулся. «Я не оставлял Джобу». «Тебя там не было», — сказал Абель. «Ты не хоронил его». «Я не мог, Абель», — взмолился Сега. «Я был в тюрьме Арклайт. А потом...» «Ты был с Сайлосом», — закончил за него Абель. Сега хотел объяснить кератийцу, что ничего не мог с этим поделать, что у него не было сил оставить Сайлоса, вырваться из-под контроля потока, пока не умер Мюррей. «Не тревожься, Сега», — снова сказал Абель. «Я присматриваю за твоим братом». Он повернулся и вышел из комнаты, оставив Сега в пустоте и безмолвии. Мысли Сего витали далеко-далеко, когда он поднимался по винтовой лестнице Валькирии. Знакомый кабинет профессора Эона Фарстеда встретил его пыльными книжными шкафами и мягким светом из высоких окон. Вот только на этот раз они не подействовали успокаивающе, как бывало раньше. Сидевшая рядом с Теодорой Ларкспер Сол поспешила отвести взгляд, когда Сего посмотрел на нее. Абель, обычно приходивший на занятия первым, молча кивнул. Не было только профессора, Эона Фарстеда, самого старшего гривара в лицее. Хотя Сега отсутствовал весь прошлый год, он слышал, что здоровье Эона ухудшилось, и большую часть времени старик проводит в своем закутке. Поскольку кодекс боя преподавался со дня основания школы, администрация сочла за лучшее не закрывать курс, несмотря на состояние профессора. Занятия проходили как групповые. 7 лицеистов, записавшихся на курс в этом семестре, должны были организовать продуктивное обсуждение кодекса. До сих пор обсуждение получалось каким угодно, но только непродуктивным. Самые шумные — Теодора Ларкспер и ученица третьего уровня Бахари Тумо — постоянно отвлекали других. Даже сейчас, когда еще не все собрались, эти двое уже затеяли спор. «163-я заповедь, раздел 3. Ты вообще его читала?» Теодора встала во весь свой внушительный рост, уперла руки в бока. «Конечно, читала. И какое отношение он имеет к пограничному спору с Десовией?» «Ты, как всегда, слепа, Бахари», — заявила Теодора. «В отчетах говорится, что десовийский капитан, который пересек южную границу Эза, сделал это, потому что ему было видение». «То есть, по-твоему, вечером он прочитал именно эту заповедь, а утром решил пересечь границу, бросить вызов и убить старшего рыцаря?» «Когда ты это так подаешь, звучит действительно бредово», — согласилась Теодора. «Но десовиец тронулся рассудком», — воскликнула Бахари. «Вот и все объяснение, кодекс тут ни при чем». Остальные ученики уже прибыли, и Абель, воспользовавшись секундной паузой, решил вмешаться. «Может, мы вернемся на шаг назад? Думаю, Теодора права, поскольку 163-я заповедь учит нас обращать внимание на сны или видения». «Да, верно, но это не значит, что мы должны использовать кодекс как предлог, позволяющий какому-то чужаку нарушать договоры, вторгаться на наши земли и убивать наших людей», — отчеканила Бахари. «Ты тоже права, Тумо». В последнее время Абель говорил мало, но когда говорил, другие лицеисты его слушали. Кодекс написан не для того, чтобы прибегать к нему для оправдания действий. Профессор Эон научил меня этому на первом уровне. Он написан как предлагаемый для всех обстоятельств способ жизни. «Я помню это занятие», — сказала Сол. «Профессор Эон привел аналогию с прогулкой по лесу, когда в качестве ориентиров нам служат звуки. Мы слышим пение птиц, шум ветра в кронах и шуршание соснового опада под ногами. Ни один из этих звуков не говорит о том, что нужно залезть на дерево и, быть может, проникнуть на территорию медведя Гар. Так что, если ты увидишь медведицу с детенышами, будь осторожен и отступи», — закончил за Сол Сего. Он тоже вспомнил тот урок, вспомнил, как блеснули глаза Эона и как старик рассмеялся. Абель, казалось, был доволен, что приведенная аналогия отчасти решила спор между Тимо и Теодорой. «Что нам стоит обсудить дальше?» Крупный парень в кроваво-красной второй коже покачал головой. «Не понимаю». «Чего ты не понимаешь, но вор? Почему следует избегать медведя?» — спросил Абель. «Нет, это я понимаю», — сказал Новор. «Я путешествовал с семьей по северу, видел много медведей и кое-кого похуже. Я не понимаю, почему мы обсуждаем стычки на границе, когда нам запрещают говорить о более серьезных вещах». «Ты имеешь в виду...» — начал Абель и замолчал. «Поток! Провалиться ему во тьму!» — повысил голос Новор. «Тише!» Теодора встала и осторожно огляделась. «Ты слышал, что сказал в куполе верховный командор Олбрайт? За такие разговоры могут исключить...» На Новора ее предупреждение не подействовало. «Ерунда какая-то. Это происходит прямо у нас под носом. Мой брат служит к югу от Кирота. Он пишет, что у границы скапливаются гранты. Истребитель располагает большими силами. Он уже уничтожил большую часть инфраструктуры империи». «Это же Кирот», — прошептала Теодора. «Моя мама говорит, что кератийцы не могут удержать своих грантов под контролем. Там и в прошлом веке случались восстания, потому что на всех не хватало продуктов». «Это только кажется, что далеко, потому что ты не там, а здесь. Но когда истребители, его армия постучатся в ворота цитадели, ты запоешь по-другому». «Не смеши нас, Новор». Тумо в кои-то веки оказалась заодно с Теодорой. «Если бы нам грозила опасность, администрация наверняка предупредила бы. Мои родители из 12, и они бы первыми услышали, если бы возникла причина для беспокойства». Но вор рассмеялся. «Не нужно принадлежать к 12, чтобы почувствовать запах дерьма, когда оно у тебя на левой ноге». Тумо сморщила нос. «Давайте вернемся к обсуждению кодекса, чтобы нас не исключили, хорошо?» «Согласна», — поддержала ее Теодора. «Предлагаю первый раздел». «Это из-за него мы не можем разговаривать», — прорычал Новор, уставившись на Сегу. Сол поднялась со стула. «Новор, не советую вставать на путь, с которого свернуть не сможешь». «Я уже достаточно долго держу язык за зубами, Халберт», — — ответил Навор и тоже поднялся. Лицей шестого уровня был по меньшей мере вдвое крупнее Сол. «Мы все знаем, почему администрация не позволяет говорить о потоке. Она опасается шпионов». Навор сделал один шаг к Сего, который все еще сидел. Сол не отступила. «Сего не шпион». «Он брат истребителя!» Навор снова повысил голос. «Он провел весь прошлый год, работая на поток, а потом чудесным образом решил вернуться домой, в лицей, и никто даже глазом не моргнул. А все потому, что он был любимчиком Мюррея Пирсона». «Ты не знаешь, о чем говоришь, Навор», — сказала Сол. «Нет, он знает», — наконец подал голос Сего. «Видишь, даже сам предатель признает это», — фыркнул Навор. «Ты прав, Навор», — Сего поднялся. «Я действительно сражался за своего брата». Навор замолчал, внезапно усомнившись в том, хорошо ли быть правым. Сего обошел Сол и направился к шестикурснику. «Сего, пожалуйста», — Сол снова попыталась встать между ними. «Он заслуживает того, чтобы знать правду», — сказал Сего. «Я вернулся сюда, в лицей, потому что хотел вернуться. И мне все равно, чему ты веришь. Считаешь ли ты меня шпионом или нет? Хочешь, открою причину?» Да. «Потому что все то, что я делал в Кероте для потока, я ничего не забыл. И я помню, как это делается». Тьма расползалась в Сего, как расползается по телу неизлечимый зуд. Он видел унылый пейзаж острова, голый, как скелет деревья, торчащие из пропитанной дождем земли. «Меня звали душителем, потому что меня посылали убирать тех, кто выступал против восстания». Сего надвинулся на Навора. «Я заставлял их замолчать. Я и сейчас могу унять того, кто говорит слишком громко». «Вы слышали?» — Навор отступил. «Он угрожал мне, сказал, что...» «Ничего подобного», — перебил его Сол. «Он не угрожал, а ответил на твои обвинения. Думаю, на сегодня хватит, да, Абель?» Абель кивнул, настороженно наблюдая за Сего. «Да-да, на сегодня обсуждение кодекса закончено». Остальные члены группы быстро вышли из класса. Но Навор успел обернуться и, глядя на Сего, процедить сквозь зубы. «Не думай, что я это забуду!» «Ты в порядке?» Сол озабоченно посмотрела на Сего. С тех пор, как они вернулись, девушка довольно часто задавала ему этот вопрос. «Да, но иногда я чувствую, что возвращаюсь туда, где я был». Сол положила руку ему на плечо и посмотрела в глаза. «Я понимаю. То есть не понимаю, но знаю, что тебе трудно сохранять самообладание. Нужно держать себя в руках. Лицей вернул тебя в строй и позволил учиться дальше, потому что Мюррей и командор Мемнон поручились за тебя. Но если Калин узнает, что здесь произошло...» «Я догадываюсь», — буркнул Сего. Сол бросила на него встревоженный взгляд и направилась к выходу. «Мне нужно пораньше прийти на следующий урок». Сего остался. Опустившись на пол под высокими книжными шкафами, он попытался воскресить в памяти тот миг, когда впервые вошел в кабинет Эона, и то глубокое чувство ответственности, которое испытал, открывая древние тома. «Ты гневаешься?» — произнес голос за спиной. Сего совсем забыл, что в комнате остался Абель. «А разве не должен? Я к Навору не лез». «Меня тоже переполнял гнев», — сказал Абель. «После смерти Джобы. Я злился на тебя. Говорил себе, что Джоба был счастлив. Он никому не желал зла, а потом отдал жизнь за тебя. Чем он заслужил такую судьбу?» «Он ее не заслужил», — сказал Сего. «Я не просил Джобу спасать меня, и Мюррея не просил». «И все же они сражались за тебя», — сказал Абель. «И погибли из-за тебя». Сего содрогнулся. Слова Абеля задели больно, но он должен был это услышать. «Лучше бы я умер вместо них», — прошептал он. «Теперь мне придется с этим жить. Теперь я несу этот груз». «Они знали, что ты сможешь». «Откуда они могли знать?» «Джоба и Мюррей знали, что ты их не забудешь. Никто из нас никогда не забудет того, что они сделали. И они знали, что мы поможем тебе нести это бремя. Ведь иначе это будет означать, что они умерли напрасно». Сего покачал головой. Он не только нес бремя прошлого, но и вдобавок ко всему пожертвовал другими. Казалось невероятным, что такой груз не раздавит его однажды. «Они верили в тебя?» — продолжал Абель. «Знали, что ты отличаешься от остальных?» «Я тоже знал, Сега, как и все те, кто видел тебя, включая профессора Иона. Помнишь, что говорил нам профессор?» «Пришло время решать», — процитировал Сега, взглянув на высокие окна кабинета. «Быть в тени или на свету?» «Хочешь увидеть его?» — спросил Абель. «Эона?» Сега знал, что Абель ухаживает за профессором, но сам посещать старика избегал. Абель приподнял занавес, и они оказались в маленькой, скудно обставленной комнате с книжными полками, растениями в горшках и татами. Один из величайших умов, когда-либо оказывавших лицею честь своим присутствием, наставник множества рыцарей и учителей, лежал на циновке, и теперь Сега видел лишь иссохшую оболочку. Войдя в комнату, Абель низко склонил голову. «Здравствуйте, профессор Эон. Я здесь, чтобы предложить вам воды». Маленький кератеец принес миску с кусочками льда и опустился на колени, рядом с престарелым учителем. Глядя на неподвижного старика, Сега в какой-то момент подумал, уж не ухаживает ли Абель за трупом. Но когда тот приложил лед к тонким губам, нога Эона слегка дернулась, признак жизни. «Вот, пожалуйста, профессор. Сегодня у нас была дискуссия о кодексе. Интересная, как вам нравится?» Абель взял тряпочку, лежавшую рядом с татами, смочил ее в миске и стал вытирать лицо Эона. «Некоторые лицеисты еще не все понимают, но скоро поймут». Сега покачал головой. Все то время, пока его не было, Абель не только помогал Сэму, но и заботился об Эоне. «Почему ты это делаешь?» — спросил Сега. «Потому что никто больше этого не делает», — ответил Абель. «Служители сказали, что они помочь не в состоянии, но они ошибаются. С ним нужно говорить, важно дать понять, что о нем заботятся, что его не забыли. Хотя в кодексе сказано, что мы сражаемся за других, круг — не единственное место для этого». «Вот почему ты больше не злишься». «Профессор мудрый человек и остается мудрым, хоть и не может говорить», — Абель смахнул прядь белых волос со лба старика. «Он помог мне сделать шаг вперед, оставить гнев позади». Сега глубоко вздохнул. «Тебе нужно шагнуть вперед», — сказал Абель. «Не возвращаться туда, где ты побывал. Я видел, что сегодня ты забыл, кто ты такой». Сега хотел заверить друга, что он не вернется в то место тьмы, но лгать Абель он не хотел. Колыбель звала его. Сега и Абель присоединились к своей команде в перерыве между занятиями. Драконыши собрались в центре общей площадки гармонии под большим лайтбордом. Зал был переполнен лицеистами всех уровней, которые болтали, перекусывали, отрабатывали приемы и, что особенно заметно, бросали косые взгляды на Сего. К высокому потолку над шестым этажом поднимались разнообразные лазурные, изумрудные и малиновые спектралы. Сол отчитывала Дозера, по которому, по ее словам, она сильно скучала в своих путешествиях. «Снова ушил вторую кожу?» — с усмешкой спросила она, окинув Дозера взглядом. «Что ты имеешь в виду? Просто она сильно пропахла, вот я и постирал. По-моему, выглядит отлично!» Дозер поднял руки и поиграл мускулами, отчего на плечах разошелся шов. Да, надо малость подогнать, вот и все!» Сол отвернулась и, увидев подошедшего Сега, помрачнела. «Что с тобой?» — напрямик спросила она. Сега пожал плечами. «Ничего». «Я тебя знаю. Сейчас ты сам не свой». Сега попытался сделать глубокий вдох и не смог. Дыхание перехватило. С тех пор, как они вернулись, Сол посматривала на него как-то странно. И не она одна. «Это правда, Сега», — сказал Коленки. «Ты будто уходишь куда-то». «Мы знаем, через что тебе пришлось пройти, и хотим помочь», — добавила Брин. Двое второкурсников в голубой форме вытаращились на него, проходя мимо. «А как насчет тебя самой?» — огрызнулся Сега, повернувшись к Сол. «Ты о чем?» — нахмурилась Сол. «Что насчет меня?» «Говоришь, что я веду себя не так, как раньше. Но ты тоже сама не своя. По крайней мере, не та Сол, которую я помню». «И что это значит? Что со мной не так? Или та прежняя Сол позволила бы тебе схватиться с этим болваном-навором из-за какой-то ерунды? Или та прежняя Сол позволила бы тебе позорить своим поведением класс профессора Фарстеда? Ты понимаешь, что за это тебя могут отчислить?» Сега знал, что Сол права и смириться не мог. Червь гнева внутри него снова поднял голову, побуждая обвинять других. Но изменилась ли на самом деле Сол? Она казалась жестче, чем он помнил. На угловатом лице появились новые шрамы. Но морщинки у глаз, когда она хмурилась, остались прежними. Сол беспокоилась о нем. Она была и осталась его другом. «Извини», — выпалил он. «Все в порядке. Я понимаю, столько разного случилось». «Нет», — он покачал головой. «Я не буду оправдываться. Мне нужно остановиться, прекратить обвинять других. Вы не заслуживаете, чтобы я так к вам относился. Никто из вас этого не заслуживает. Я знаю, что вы хотите помочь». «Это правда», — Сол положила руку ему на плечо. «И дело не только во мне. Вся команда переживает за тебя». «Я знаю, что нам нужно!» Дозер улыбнулся, обхватил одной рукой коленки, другой — Брин, притянул их к себе и по бычьи опустил голову. «М-м-м?» Сега растерянно посмотрел на друзей. Группа лицеистов в голубой форме остановилась поглазеть на странный ритуал. «Давай! Ну же!» Сол улыбнулась и обняла Сега и Абеля за плечи. Не обращая внимания на зрителей, драконыши прижались друг к другу головами в центре площадки. «Мы начали так делать с Мюрреем, когда были у Танри», — объяснил Дозер. «Вот и надо продолжать. Ему бы понравилось». «При условии, что в следующий раз ты сделаешь что-то со своим дыханием», — проворчал Коленки. Сега невольно принюхался и отчетливо ощутил неприятный запах изо рта своего большого друга. «А, это, наверное, протеиновая смесь, которую я приготовил утром», — беззаботно объяснил Дозер. «Хорошая штука, но вкус не очень». «Может, когда мы решим это сделать в следующий раз, Дозер наденет маску Танри, которую ему подарили?» — предложила Брин. «Чтобы не воняло». «Не подначивай его», — пробормотал Коленки. «А то как заведется, не остановишь». «И ты тоже, огненная птица», — Сол усмехнулась. «Коленки, а давай, когда мы будем тренироваться в следующий раз, я надену маску, чтобы напомнить, как мы повеселились в костровой бочке». «Сега, мы тебе уже рассказывали, — спросил Дозер, — как Сол уделала Коленки перед толпой вентурийцев из его родного города». Коленки ткнул Дозера коленом в живот. «А может, лучше расскажем, как ты распинался, что понравился той девице Танри, а потом оказалось, что она на самом деле присматривалась к Брин?» «Даю руку на отсечение, она запала на меня!» Дозер еще крепче обнял друзей. Они стояли тесной кучкой, прижавшись друг к другу. Сега снова ощутил знакомое тепло, и его больше не волновали взгляды, которые кто-то бросал на него. Ему было все равно, что о нем говорят. Важно было только это. Здесь, с командой, Сега был самим собой. «Нужно держаться вместе», — сказала Брин. «В мире слишком много сил, которые пытаются оторвать людей друг от друга. Но с нами этот номер не пройдет». «С нами не пройдет», — прошептал Сега. Друзья разомкнули объятия. Дозер сунул в рот хрустящий фрукт, достав его из кармана. «Ах, да!» — сказал он. «Совсем забыл, что должен кое-что вам сообщить». «И что же?» — спросил Сега. «Вот это!» — Дозер указал на лайтборд со списком вызовов. Пробежав взглядом по табло, Сега нашел название команды, выделенное лазурным цветом. «Межуровневые вызовы. Только что появились», — сказал Дозер. «Нас вызывает 6-й уровень. Команда Навора».